Ну, я не люблю говорить впустую. Я всегда боюсь быть кому-то в тягость. Боюсь быть надоедливой. Вот. Надоедливой? А ты что, думаешь, ты мне надоедаешь? Ну, я не знаю. Да, ты великолепно все знаешь. Ты думаешь, я был бы вот так все время с тобой, если бы ты мне надоедала? М? Да с тобой никогда нельзя ни о чем поспорить. Спорить бессмысленно. Но мы же все-таки люди. А люди должны между собой объясняться. И что ты хочешь, чтобы я тебе объяснила? Я хочу знать, хорошо ли тебе со мной. Да или нет? А что тебе до этого? Нет, правда. Я не люблю говорить просто так, впустую. Лишь бы что-то сказать. Слова, после этого ничего не остается. Угу. Положим, не всегда. Ну, так что же? А знаешь, черт с тобой. Давай поговорим о другом. Сегодня вечером я увижусь с Тедди и Жильбером. Держу пари, для них это будет не очень приятная встреча. Им придется сказать мне все. Они не придут. Не придут? Нет. Почему? Я сказала им, чтобы они не приходили. А зачем ты вмешиваешься? Франсуан, не сердись. Тогда объясни мне, что все это означает. Я не хочу, чтобы ты оказался в смешном положении. Что? Ну, представь себе, как это будет выглядеть. Ты им скажешь, кто из вас виноват в том, что случилось с моей сестрой. Или я хочу, чтобы вы узаконили создавшееся положение. Это не звучит, Франсуа. Ты слишком много на себя берешь. Нет, я права. Значит, по-твоему, я должен закрыть на все глаза? И быть снисходительным братцем? Я этого не говорила. Но ты так думаешь. Нет. Тогда что ж ты предлагаешь? Ты должен поговорить с Дани. Не с ними, а с Дани. С Дани? Да. Она должна сказать тебе, кто, а не они. А что ты суешь сегодня в свое дело? Кто, я? Нет, папа Римский. Ни один из них не виноват. Ты сама это придумала? Они бы мне сказали. Боже, да чего же ты наивна? Мне тебя просто жаль. Нет, я не наивна. Если бы они сказали мне неправду, я бы это заметила. Тебе известно, что они думают? Тедди, как всегда, думает только о себе. А Жильбер, он страшно огорчен. Почему? Он очень любит твою сестру. Я заметил.